Глава 16. Неофициальные встречи. Пещеров старался не глядеть. Путятин прошел мимо с обычным угрюмым видом, словно нес на негнущейся спине тяжкую ношу. Посьет остановился и с интересом, глядя, как старик и молодая женщина отгребали мокрую грязь вокруг открытых по щиколотке сухих черных ног. Гашкевич догнал офицеров. Он вынул платок и вытер лицо и усы. Он задержался, заговорив с детьми, которые что-то просили у него. Путятин потому и съехал на берег, что горе здесь куда больше, чем на Диане. Где Кавадзи? Временное управление сломано и замыто илом. Только храмы еще стоят на холмах. Через город шли, как через мокрое поле. Не верилось, что еще несколько часов тому назад здесь цвели сады и были улицы. Люди, дома, деревья и злаки — все полегло и засосано в зыбкую грязь. Поднялись к резиденции Саймона Ноджо. Сейчас трудно найти место, куда не доходила вода. От землетрясения целиком вывалилась боковая стена храма и провисла соломенная крыша. Полосы от воды и пены видны на уцелевших стенах. Японцы успели уже вымести террасы и очистить стены от грязи, развесить на просушку циновки. Еще недавно роскошный сад с цветами, весь в тине, как в мертвом подводном царстве. — Слава богу, Накамура Томея, вы живы и здоровы, — сказал Путятин. У всех отлегло на душе. Этот неуклюжий японец с маленькими, как точки, глазками и огромным лбом, как всегда, казался добрым вестником. Сбежались чиновники и самураи, любопытные набились во двор храма. Казалось, что в этот час былые условности отброшены, и перед горем все стали равны. Саймон Ноджо в простом домашнем халате встал и поклонился адмиралу. — Я очень рад видеть вас живым и здоровым, — сказал Путятин, пожимая руки ему и Цуцую. У послов был такой вид, что хотя они разорены и раздеты, но за все время ужасного землетрясения не покидали своих постов. Постепенно Кавадзи привыкал к простоте обращения, свойственной западным людям. Что же делать, если пока невозможно переодеться? Как все понятия перепутались! Невольно приходилось теперь подумать о гостях. Кажется, все стихло. Какая необычайная и ужасная катастрофа, — заговорил Путятин. Примите наши глубокие сожаления и сочувствие. Он спросил о здоровье Мацумото, Чуробы и Кога. Кавадзи с гордостью подумал, что Путятин показал себя в этот день героем. Он со своими людьми оказался в центре землетрясений и цунами, они не погибли, а искусно действуя спасли свои жизни и корабль. Ученый Кога остался в горах, в доме крестьянина, чтобы отдохнуть, — ответил Кавадзи. Гостей усадили на уцелевшую скамейку, а сами уселись на корточках, подали зеленый чай. Путятин с жадностью отглотнул из чашечки. — А что же, господин губернатор Исава? — Оба губернатора живы и здоровы, — ответил Накамура. — Как-то уж очень невесело он это сказал, — подумал Путятин. — Передайте, пожалуйста, господам губернаторам глубокое соболезнование и нашу готовность помочь. Широкое лицо Накамуры измождено, как после болезни. Шарик на макушке распустился, и в клок волос такой, словно побывал в воде. Только у Цкуси и Суруга Ноками погибла родная мать. Это ужасное горе для нас. Пожалуйста, передайте наши глубокие соболезнования господину Суруга Ноками. Мы очень благодарим. А как Мурагаки Авадзи Ноками? У него все хорошо. Он здоров и принимает участие в спасении пострадавших. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы так спрашиваете, — сказал Цуцуй. Он подумал, что все несчастья, самые ужасные, обрушились сегодня на бои губернаторов. «За 35 лет непрерывной службы, — заговорил Путятин, — я плавал на всех морях, океанах и видел сильные бури и кораблекрушения, но нигде и никогда не наблюдал такой ужасной катастрофы». Он помолчал, уставясь на послов в упор загадочным таинственным взглядом, и они его сразу же опять поблагодарили. Путятин добавил с ледяным спокойствием: «Наш корабль также разбит, переломаны его борта, оторвана продольная кость дракона, и мы едва не потонули, если бы Диану не удалось толкнуть на мель. Теперь мы подводим под корабль заплаты и заделываем пробоины. У нас также погибли люди». Когда Накамура Томея записывал эти слова, слезы покатились у него по щекам от волнения. «Мы очень-очень сочувствуем», — волнуясь, сказал Цуцуй. «Вода потоками врывается в трюм. Мы находимся в опасном положении и, наверное, не сможем продержаться более 3 дней. Мы готовы выразить вам глубокие сожаления, а также обсудить возможность помочь вам. Нам очень больно за вас», — отвечал Цуцуй. «Потом, когда у вас будет возможность подумать, просим отвести нам место на берегу. Нам надо облегчить судно и свести с него все тяжести, в первую очередь тяжелые орудия. После этого нам необходимо найти место, где можно было бы вытащить корабль на берег и исправить его. Для этого нужна закрытая бухта. Симода негодна для исправления корабля. Тут, если в море начнется буря, корабль сразу погибнет. В таком случае мы просим дать нам возможность расположиться на берегу, как потерпевшим кораблекрушение». «Сколько дней вы еще можете продержаться?» — спросил Кавадзи. «Как я сказал, 3 дня. Мы сегодня же запросим правительство, чтобы разрешено было найти удобную гавань для ремонта, и мы отправим своих чиновников на поиски. Бухта должна быть закрытая. Должно пройти время, потребное для получения ответа из Эдо и для определения места ремонта. Это займет более 3 дней. Можем ли мы помочь вам окружить корабль Диану своими судами, чтобы поддержать ее и в случае крушения взять ваших людей на наши суда? Пока вы не беспокоитесь о нас. 3 дня мы продержимся своими силами. И мы за это время не попросим никакой помощи. У вас так много своих несчастий, что мы совершенно не хотим вас утруждать. Сизов, завидя матроса, входившего со спасенной женщиной во двор храма, вскочил Пещеров. Иди сюда, давай ее сюда. Маленькая японка в сопровождении матроса поднялась по ступенькам, сняла кожаные чирки, которые из своей маленькой ноги подарил ей на корабле фельдшер. Она уверенно вошла в храм, почтительно встала на колени и повалилась ниц, опираясь на руки, и стала кланяться. Цуцуй вдруг вскочил и встал перед старухой на колени. Он поклонился ей до земли, они стали кланяться друг другу. Кавадзи с своим видом петербургского князя тоже чуть не подполз навстречу старухе с поклонами. — Да, как видно, брат, это очень важная дама, — сказал Пещеров. — Вот ее спаситель, — показал он послам на Сизова. — Это мать нашего губернатора, очень вельможного, — утирая слезы, — сказал Цуцуй. — Обычно он живет сам не здесь, а в Эдо, где у него есть и другие должности. И он очень влиятельный сановник и приезжает сюда со всей семьей. Кавадзи спросил, как матрос спас эту даму. Посьет рассказал, что он прыгнул с корабля в воду. Кавадзи попросил перевести, что благодарит матроса и что губернатор также будет ему очень благодарен. — Рад стараться! — отчеканил Сизов и вытянулся, беря под козырек. Все эти проявления отваги и воинственного мужества Эбису очень нравились Кавадзи. Накамура позвал самураев, дал им какую-то записку и приказал проводить спасенную губернатору. Японка поднялась. Ее черные глаза горячо смотрели на огромного Сизова. Она видела, как сегодня, когда все закончилось, русские выражали свою радость, крестясь, обнимая и целуя друг друга. Это совершенно противоположно обычаям японцев, у которых поцелуи бывают только между мужчиной и женщиной. Она что-то воскликнула по-японски и, быстро подскочив, обхватила Сизова за шею. Крестить его она не могла, но поцеловала в щеку и, почтительно согнувшись и кланяясь чиновникам, с достоинством отступила к выходу маленькими шажками и удалилась в сопровождении самураев. «Нам потребуются в ближайшем будущем материалы для исправления судна. Лес и медь. К тому времени мы составим точный и подробный список», — продолжал адмирал. «Надо немедленно, как полагал Саймон Джо, расследовать все это дело в подробностях, самим во всем убедиться и написать обстоятельную докладную записку в Эду. А пока, сегодня же, посылая письмо, он не мог дополнить его извещением о несчастье русских и о состоянии их корабля по их свидетельству. Следовало писать, что подобное положение видел чиновник, побывавший на корабле, а на Диане еще никто не был. Кавадзи уже отправил письмо в правительство в самый разгар землетрясения, еще не зная, чем оно окончится, и сам он останется ли жив». Путятин все еще выказывал ледяное спокойствие и как бы бессмысленно смотрел на послов. «У нас оторвавшимся орудием раздавило матроса. По обычаю нашей веры мы должны похоронить его, предав тело земле на берегу и отслужить над его могилой молебен». «Хорошо, что тут нет губернатора Исава и Цкуси. Они бы сразу отказали, уверяя, что это не согласно с обычаями и законами страны, что же более 200 лет как строжайше запрещено в Японии кому бы то ни было совершать христианские обряды. Но ведь уже Вельш Вильямс отпевал умершего американского матроса на берегу, вот здесь, в Симода. Он похоронен, и ему поставлен памятник с надписью, и русские видели этот камень и читали английские слова». Су Цуй смахнул слезы. Во взоре его явилась озабоченность делового человека, не теряющего голову даже в минуты самых сильных приливов чувств. Он сказал, что по закону, конечно, ни в коем случае не дозволено христианскому священнику сходить на берег, как этого хочет адмирал. Конечно, ни за что нельзя разрешить такой массе людей высаживаться на берег, это значит жить в Японии, но он понимает весь ужас положения, в котором очутились и адмирал, и его люди. Кроме того, у него Хизена Ноками и Саймона Ноджо уже сложились с послом Путятиным хорошие личные отношения. И кроме того, в городе сейчас большой беспорядок. Очень много погибших, нет семьи, в которой не было бы жертв. Видя ужасное и безвыходное положение и страдания населения города, — продолжал Путятин, — я послал команду матросов во главе с офицерами, а также одного из своих докторов с помощником-санитаром в помощь страдающим, и они сейчас помогают везде, где только возможно. — Мы не знаем ничего подобного. В первый раз такое слышим, но если так ответить, то это будет нехорошо, — подумал Кавадзи. — Мы это знаем давно и не удивлены, тоже нельзя. Нам совершенно невозможно будет управиться своими силами. Это только напрасное беспокойство для вас. С часу на час и даже с минуты на минуту мы ждем, что завтра и послезавтра прибудут люди из Эдо и помощь. Путятин, как все замечали сегодня, очень дружественно говорил. «За всю жизнь я не раз подавал помощь гибнущим на море. Во время войны с Турцией мы спасли в бурю турецкое судно, и команду его не стали брать в плен, а отпустили в нейтральном порту. Такой же случай был во время войны с Наполеоном. Французская команда, спасенная англичанами, не была взята в плен. Моряки во всем мире всегда готовы подать помощь судну, терпящему бедствие, рыбакам или населению прибрежных мест. В таких случаях забывается вражда, даже во время войны. Катастрофа, которую все перенесли, превосходит все известные в истории кораблекрушения. И сейчас Было бы неправильно, имея 600 молодцов под своей командой, смотреть со стороны на страшные бедствия населения только потому, что этого требуют устаревшие законы. Брызгая слюной, Путятин, как истый Эбису, воскликнул: «Нет! Нет!» и категорически махнул рукой, как бы зачеркивая все старые законы. Если существуют такие международные законы о спасении противников во время войны, то это очень благородно, и Япония, конечно, со временем присоединится к подобному общему согласию, — сказал старик. — У вас погибла полиция, погибли многие рабочие, и особенно рыбаки. Их дома разрушены. Семьи их остались живы, но некому восстановить жилище. Мои люди могут исполнять любую работу. До сих пор всех этих громоздких, важных, надутых варваров умелые и крепкие японцы считали почти картинами и удивлялись, как их большие красные руки, бесчувственные на вид и неумелые, могли сделать телеграф, часы, паровые машины или тоненькие пружинки новейших приборов. «Японские дома им очень непривычно делать», — сказал Накамура. «Да вон, посмотрите», — ответил Путятин, приглашая всех на террасу. Вдали какие-то бису поднимали бревно с таймя, и около них пошились дети и женщины. Несколько бису шли без дела по улице, в другом месте двое копали землю вместе с японцами. Путятину казалось сейчас, что общность страданий и взаимная готовность помочь, чем возможно, сближают его с японцами больше, чем предстоящее заключение договора о дружбе и торговле. А Невельской дерзил. Чем торговать? Чем? Откуда вы товары повезете в Японию? Из Петербурга? Из Казани? Меха им не нужны, им от жары деваться некуда. «Ну, Петруха, ты, видно, японке приглянулся?» — спрашивали товарищи из Сизова, когда он вернулся на пристань. «Целовалась, — говорит, — с тобою. Она крепка, только маленько седая и некрасивая», — подумал Сизов.